Сначала с себя начинать. С себя. Потом, если находишь время, на других тоже. Вот так должно распространяться. Потому что если ты хочешь себя исправлять, тебе будет намного легче будет исправлять, если вокруг тебя ты тоже люди будут хорошими. Так или не так? Ты не сможешь быть хорошими, если вокруг тебя будут нехорошие люди. И для нас это должна быть забота. Как сказал один из давачиков, сказал, маза каддамта лидини ля. У него даже хутба такая была. Что ты сделал ради религии Аллаха? Вот пускай каждый из присутствующих из нас задаст себе сегодня этот вопрос. Я мусульманин, что я сделал ради религии Аллаха? То есть ради распространения вот этой вот акиды, на которой, что я на сегодняшний день сделал? Если я умру, Аллах субхана ва тааля меня спросит, что ты сделал, мой раб, ради распространения этой религии? Что ты сделал? У тебя вопрос готов или нет? Ответ готов на этот вопрос или нет? Вот пускай каждый себе задаст этот вопрос. И это так делал пророк саллаллаху алейхи ва саллям и его сахабы. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, да, в Мекке не ограничился. Таухид, иттиба, вышел. Пошел, правильно, в Таиф. Пошел в Таиф, потом пошел в племена, начал дава делать, начал призывать, салаватуллахи саляму алей. Не ограничил, хотел, чтобы распространялся эта дава. Приходили какие-то бедуины, делаем даву, возвращать свой народ, делать даву в своем народе. Вот так вот делал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. То есть стремился, вся забота у него была в этом. Четвертая вещь, ас-сабру аляль-баля. То есть, когда ты будешь делать, знаешь, что будешь испытания. Будут обязательно испытания. И поэтому ты, когда воспитываешь себя и тех, кто вокруг тебя на таухиде, второй на иттиба, третий на распространение, просто так легко не будет. Будет обязательно испытание. Ос-сабру аляль-баля, то есть терпеть эти испытания. Аль-ази лабуддан ятарада хази джама. Хочешь, не хочешь, этот джама будет испытан. То есть, то общество, которое ты воспитываешь. Фаттазбиру ва тахтаси. То есть, терпи, надеясь на награду Аллаха субхана ва тааля. Хатта язан Аллаху би кашфи дарри анха. Дурьянга, пока Аллах смотри, не позволит уйти этому. И терпи, и доверяй Всевышнему Аллаху. Если ты на истине, что бы тебя ни постигло, доверяй Всевышнему Аллаху, терпи, Аллах иншаллах избавит вас от этого. Валлай, братья, верьте Всевышнему Аллаху спонтали. А это в наше время, наши люди, вали, я знаю, многие мусульмане попали, а это суюзан билля. Плохо думает об Аллахе. А страх этой вещи мы завтра иншаллах на китабу таухид разберем. То есть у нас завтра китаб таухид, вот именно вот эта вот вещь, суюзан билля. Это многие люди думают, что Аллах субхана ва тааля есть испытание дал, и ты на истине, что Аллах не уберет от тебя это испытание. А это плохо об Аллахе думать. Это до того страшная вещь, о которой мы завтра узнаем, иншаллах, из китаба таухид. Значит, первая степень в построении исламского государства, или первый шаг, это что у нас? Таквин уль джама. Строить себе что? Общество, на основе которого ты будешь, баракаллаху фик, строить. То есть приготовь общество для этого государства. Приготовь общество себе для этого государства. Вторая вещь, алихтияру би атисуалиха, выбирай себе хорошее общество. Ищи себе, то есть в том ты это будешь делать. То есть хорошее место для этого. Хатта суддуля баб амама джамаатиль муслима, ва юдайиху аля афрадия, фаля будда антабхас анби атисуалиха, хатта танташра дава. Может быть, ты в каком-то месте начнешь делать дава. Вот этот таухид, то есть хочешь подготовить. И начинаешь делать, и тебя некоторые люди поддержали, и раз тяжело, не получается в этом месте делать. Не получается, уходи из этого места. Уходи из этого места и делай это дело в другом месте, если тебя в этом месте не получается. Возьми тех людей, за которые за тобой ответили, и уходи в другое место. Пророк так сделал, не так? Пророк Саусам 13 лет, когда Дава старался это в Мекке делать, когда у него это в Мекке не получилось, что сделал? Ушел, забрал тех, кто был с собой, и ушел. Так или не так? Ушел оттуда. В наше время. Ях и трус! Оставлять землю. Яхи, что, хочешь сказать, что ты смелее пророка? А? Как ты оставляешь свой народ? Ты хочешь сказать, что твой народ лучше, чем Кааба? Лучше, чем Байтуль-Масджид? Байтуллахиль-Харам? Дом, работа. Яхи, субхану. Пророк саллаллаху оставил свой Байту, оставил Мекку, самое лучшее место на земле. Оставил Байтуль-Харам, Масджид, пророк саллаллаху, мечеть, Каабу оставил. Оставил родственников и близких, забрал и ушел, так или не так. Даже когда уходил, сказал, повернулся, сказал, поистине, ты самое любимое место у меня. И если бы твой народ не вывел бы меня, я бы не ушел оттуда. Не получилось оттуда, уходи в другое место. Уходи в другое место, баракаллаху фик. Так пророк саллаллаху алейхи ва саллям делал, не так. Учил салаватуллахи саляму алейх. Поэтому говорит, катта тусадду ля баба мама джамаати муслим. Перед этой группой людей может быть чувств закрытой двери. Ва юдайиху аля афради. И будет тяжело, то есть, членам этого общества жить. Фалябудда антабхасан биатин солиха, хатта танташрдау. Ищи подходящее место для распространения этого дау. Пока над хиджрату или хабаша. Мы видим, что сахабы сделали хиджра куда? Хабаша сначала. Вазалика ли тахфифи мин ватри аляваб аляфрад джама. И это стало причиной того, чтобы вот облегчить это те мучения, которым подвергался джама. Потому что хабаши, когда они приехали, мучений не было. Обинавсиль вахт загабр расулсам ля тайф. В это же время пророк саллаллаху алейхи ва саллям пошел в Тайф искать там поддержку, так или не так. Вакана яруду навсаху, ярду навсаху, аляка юриду навсаху, там айн не хватает, юриду, это опечатка. Вакана юриду навсаху, ау яриду навсаху, арада, яриду навсаху, аляка байль, то есть предлагал себя племенам, литагиати азльбияти салиха, чтобы найти вот это подходящее место, где можно. Приходил, разговаривал с вождями племен, предлагал им ислам и так далее, чтобы вот найти место, где нам дальше распространять, потому что видел, что в Мекке было невозможно уже дальше работать. Хатта хайядаллаху ляху Мадина ан-Набавия, пока Аллах спонтали ему не сделал причиной, что Медину. И такуна нау ата аль-мучтама аль-муслим аль-ауаль, чтобы это стало первым, как говорится, семечком для исламского общества. Фаам умира джамаат биль хиджрат илляй. И то общество, которое было с пророком, было приказано, что делать хиджром, куда? Медину. Ватаракаху аль-бийату аль-фасида, то есть оставили они нехорошее общество, аль-дати истаасат аль-тагир, в которое уже невозможно было что-то исправить. Все же мы это знаем, так или не так? А субханаллах, видите, у нас илм есть, а амаля нет. А живем мы в соответствии с этим или нет? Все, что сейчас братья у нас делают во всех вот республиках Советского Союза или же в этих арабских странах, соответствует тому, что делал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, или нет? Нет, валлах головой стену ломает и все и так далее. И говорит, я же искренне. Яхи субханаллах, как сказал один поэт, айя ман тадрибу аль-аса ас-сахра биль-аса, а тадрибу ас-сахра ам тадрибу аль-аса. Мудрость стихотворения. О, тот, кто бьет, говорит, палку, говорит, камень в скалу палкой. Ты, говорит, бьешь скалу или бьешь палку? Так или не так? А в наше время, ула, некоторые взяли палку и идет и скалу бьет. Как маленький ребенок. Вот, как маленькие дети. У нас же вот маленький ребенок идет, а в стену ударится, говорит, побей, побей, сынок, от стен. Побил, побил, и успокоился, довольно уходит. Так или не так? Ула, многие, вот, чем отличаются многие из братьев, которые сейчас дома, точно так же делают. Как и стену бьешь, бьешь, бьешь, ты наоборот себе руку набьешь от этого, так или не так? А то есть ты ребенку скажешь, побей стену, бьет, ой, еще хуже. Да ладно, оставь ее, сынок, и халас. Так надо немножко умнее быть, баракулуфик. Аль-мархаля тусалиса, то есть после того, баракулуфикум, как мы начинаем даву, распространение таухида, распространение акиды и тиба. Во-вторых, если не находим это место, то есть где мы это распространяем, общество, то есть зажимать невозможно там делать, ищи себе подходящее место. Если ты нашел себе подходящее место, третья степень, это что? Истимрару дава. Продолжать делать дава. Фастамара та дава туляллах заучаль. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям фильм Мадина. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям переехал в Мадину и продолжил делать дава. Уадахали филь аус валь хазрач филь ислам. Зашли эти два племени, которые жили в Медине, аус и хазрач в ислам. Уаказали кабаду льягуд вабаду льякабай. Также шли некоторые евреи и некоторые племена, которые жили вокруг Медины. То есть продолжает дава делать. Видите, в том месте, куда он переехал. Аль-мархаля тураби, четвертая степень, ат-ташкиль мучтам аль-исляме. То есть тут уже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как говорится, делает или, как говорится, уже что, превращает вот это просто круг, уже превращается что? В какое-то общество конкретное, которое начинало представлять что из себя государство. Эндадалика шаккаля расулла саллассам ва сахабату аль мучтам аль-исляме. То есть здесь уже выявилось, то есть или появилось, и стал пророк, и его асхабы представлять начали себя что? Уже исламское общество, так или не так? Не просто группа людей, а уже исламское общество, и биатин салиха в праведном обществе, и тут пришла пятая мархалятун хамиса, а это султан власть. Фаинда мазбах аль-муслимина киянун хасун бигин, то есть когда уже у мусульман появилось у них определенное общество, лабуддан янташира султану гумалялярд, то есть их власть должна распространяться на земле, так и нет. Аллати гумфига манна газа султан канадайф. Несмотря на то, что эта власть была еще слабой, то есть это государство было слабое, хатта татакаво вабаллага куватау фил фатухат аль-исламия, то есть чтобы оно не укрепилось и стало укрепляться, когда распространяется открытие исламские. Вама ауджуди газа султан лям ястаты наби салсам ан яфаля кульча. Несмотря на то, что уже государство есть, все равно пророк салсам все не мог делать. Балькана йохсину сохбат аль-мунафикин. То есть будущее государство. То есть государство уже есть, так или не так? Потому что в наши в те времена мы сказали Кабайль, племена представляли себе что? Точно так же, как в наше время государство. Все, у тебя государство есть, у тебя властелин есть, то есть султан, пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Несмотря на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, даже не то, что вокруг что-то мог делать, даже внутри себя и то не все мог делать. Так или не так? То есть государство есть, президент есть главный, мусульманин, пророк саллаллаху алейхи ва не то, что несмотря на это вокруг что-то может делать, нет, он даже внутри не все может делать. Он что, мунафики? Была вот эта болезнь или нет, мунафики? Не мог же их очистить, их так или так от них, это общество. Поэтому кана йохсину сохбатал мунафики, хорошо обращался с мунафиками. Вахадан аль-яхуд, договор подписал с кем? С евреями, которые жили в Медине. хатта назаля каулю Аллахи тааля, до тех пор, пока не спустился аят, я ее набил джайдель куфару валь мунафихина вагну залейхим. О посланник, делай джихад против кафиров и мунафиков и будь грубыми с ними. Ума анна гукана филь макка юмару бис сабру васаф. Несмотря на то, что в Мекке Проксасам было приказано терпеть и прощать то, что делали им мушрики, лякин лямма азбахат ля гукува ва султан умира биль джихад валь гиль за аляль мухалифин. А после того, как у него стала сила, ему было приказано делать джихад и грубость с теми, проявлять грубость с тем, кто не следует за ним. Вагаза амрун яджибу аляль муштагилина бидау ислами ан юляхизу. И те, кто призывает к исламу в наше время, должны с этим считаться, смотреть на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Фа инна хаза миналь фуркан аллази ютиху Аллах аль муттакин. Это та вещь, то есть то различие, которое дает Аллах субхана таля богобоязням. То есть вот это вот истина есть. Следующая, то есть вещь, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то есть уже организовывается пятая, шестая мархаля, это дауля государства. Инда залика янташир султан даулятин сагирам. То есть когда распространяется у тебя власть маленького государства, шей ан фашейн хатта сайтрат аля билят аля ти хауляха. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда организовал власть, начал потихоньку те племена прибирать к себе, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть делать дау. Сумман талякат аль-фатх ля-алями. Потом началось уже открытие всего мира. Вазалика индама таджаззарат усули даут исламия. То есть после того, как корни исламского государства крепко пустило в землю, аляти чтуса джузура ширк валь-куфр ва-тугьян, который стал причиной того, что были вырваны корни, то есть это государство вырвало корни ширка, куфра и тугьяна миналь арды джазира, то есть из арабского полуострова, хатта сафат лил-ислам, и очистился до ислама, فَكَانَ الْجِهَادُ الْعَلَمِي لِرَفْعِ رَايَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا. И в этот момент стал джихад мировой для того, чтобы поднять знамя «Ля Иляха Аллах». وَمَعَ ذَلِكَ مَا زَالَ بَعْضُ الشَّبَابِ الْمُسْتَضْعِفِينَ الْمُشَرِّدِينَ فِي الْبِلَادِ يُفَكِّرُونَ بِجِهَادِ الْفَتْحِ. В наше время до сих пор, говорит, многие ребята, у которых молодые, у которых нет никакой силы, и которые разбросаны, и то есть всю жизнь в бегах простой проводят, все равно до сих пор, говорит, хотят делать джихад аль-фатх. Вагум ля истатуна джихад даб. Они даже не могут что за джихад даб. Джихад защиты делать и все думают о джихад аль-фатх. Разве это, субханаллах, правильно? Фахази гия тарихатун набуия бихтисар. То, о чем сказал шейх, это путь пророка вкратце. Вы же сиру все из вас слушали? Или шейх обманул? Если кто не верит ни шейху, ни кассеты сиры, читайте в других книгах. Книга Рахик аль-Махтум, книга Сира ибн Хишам и так далее. То есть, которых пишут, что именно таким детством. А в наше время кто в России из джаматов делал так? Джихад мунафикин, поэтому уляма говорят, что вот отсюда мы понимаем, что джихад это что? Бильхуджи валь баян. То есть куфар джихад просто с оружием вел, а мунафикин доводил до них что? Доводом. То есть те шубухаты, которые приводили мунафики и так далее, доводил доводом, но не оружием. И это рад тем, которые думают, что джихад это только оружие. Нет. У нас аятов много, говорят, джихад куфара, валь мунафикин, делал джихад с кафирами, с мунафиками, с мунафиками, пророк Мазам не убивал мунафика. Так, так. В чем джихад проявился? Худжа валь баян, довод. Точно так же, как Всевышний Аллах Субхану говорит в Коране, ва джахидхум биги джихадан кабира. В Мекке, говорит пророку, и делают джихад против них с Кораном, большим джихадом. А мы знаем, пророк Салзан в Мекке не воевал. Значит, джихад это на более широкое понимание, чем просто джихад оружие. И поэтому мы понимаем, что уляма говорят, что требование знаний один из самых великих проявлений джихада. Понимаете? Но когда мы говорим об этом, то есть мы не говорим о том, что в малом положении. Нет, джихад оружием это великое у него положение в исламе. Баракаллаху фикум. Один из самых великих видов джихада. Джихада видов много. Джихад оружием это один из самых. Но это всего лишь должны вы знать, что джихад оружием это не цель. Это всего лишь еще у нас средство. А цель это ля иляха илляллах. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, муджахид манджахада литакуна калима. Слово. Калиматуллахи ль-уля. Слово ля иляха илляллах на самом верху. Ад-дауля, то есть дальше говорит, уази тарика и набави бихтисар, то есть это путь пророка вкратце. Уаля шакана тарика тун тауиля ва саба. И нет сомнения, братья, которые мы должны, что это длинный путь и тяжелый путь, так или не так? То есть ты сейчас это узнал, и в России кто-то из вас испугается. Да ях, это невозможно в России делать. Ях, и субханаллах, возможно. Валлахи, возможно. Но с условием, чтобы ты это делал так, как это делал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. У Аллахи, братья, возможно. Потому что если Аллах Субханта сказал, что Лякаткана лякум фирасуллейху усватун хасана, Аллах Субханта аздаху садикин, самый правдивый из правдивейших. Так или не так. Вам был посланник Аллаха лучший пример. Хороший пример. Значит, это можно так делать или нет? Аллах Субханта просто так же нам его примером не сделал. Можно так сделать? В Москве же как бы библиотеки начинают сразу открываться, они сразу закрываются, не закрываются. Якорь — это значит проблема в том, что мы что-то неправильно делаем. Так или не так? Ты вот как сказал, начинай делать правильно, а если тебе правильно начинают, что в России, кроме Москвы, других городов нет, что ли? Альхамдулилля, в России тысячи городов. Дело в другом городе. Не, в городе не получается, в деревне получается, в тайгу езжай. Так или не так? В горы езжай. Да, вот как мы сначала сам прочитали, Баракулу Фикович, Завулахара, но очень хорошую вещь отметил брат, то, что мы начинаем с семьи, когда мы говорили, Эльтизам Таухид Бидала, что первое начинает, что строить себе общество, так? Первое строить общество чего? Семьи, как Аллах приказал, Ку Анфуса Ку Магли Ку Бнара. Поэтому Пророк Саусам с кого начал дава делать? Вспомните? Собрал своих родственников и начал по именам называть. Я София Бинту Абдуль Мутталиб. Ля угнянки мин Аллах ищая. Я Фатима Салини мин Мали Машити. Ля угнянки мин Аллах ищая. Даже Абу Лахаб что им сказал? Таббан ляка, ализалика джаматана. То есть и ты из-за этого собрал. Первый Пророк Саусам начал со своей семьи. А потом, то есть родственники, соседи и так далее. Баракулфик, очень хорошая заметка, джазаллахар. Очень важная эта вещь. То есть начинать с себя и со своей семьи. Баракулфик. Дальше шей говорит. То есть это путь, и мы должны знать, что это путь длинный, тяжелый. Валякиннага мадмуна. Однако это гарантированный путь. Аннатаич, мадмун аннатаич. То есть гарантирован тебе хороший результат за зазволение Аллаха Субхана ва Тааля. Ваяк фианна катасиру мин хиляляха мутмаиннан мухаккикан убудиятика лилля. И достаточно даже. Даже если ты результаты не увидишь, пускай ни ты, ни дети, ни внуки, правнуки увидят. Самое главное, ты спокойно идешь по этому пути. Знаешь, что ты этим самым поклоняешься Аллаху Субхана ва Тааля. Так или не так? Знаешь, Аллах меня из этого создал, все, я делаю ибада, Аллах Субхана ва Тааля, результат будет, не будет, меня это не волнует. Вот тиба, укали Расулля, и следуешь за посланником Аллаха Субхана ва Тааля, тебе этого достаточно, чувствовать себя рабом Аллаха, то, что ты выполняешь его приказы, и то, что ты следуешь за пророком Салса, аля суратель ладина анам Аллаху алейхим, по пути тех, кому Аллах благодать проявил свою ниама, и по пути пророков, правдивых, шахидов и Саляхин, Вахасуна Уляй Карафика, хороший, то есть тот, кто будет с ними в раю. Хиля Аль-Хасан, имаму Хасану сказали, Сабака Наль-Кауму Аль-Хайли Дух, мы приводили уже Аса, то, что нас опередил народ на хороших конях, Ванахну Аль-Хумурин Муакра, мы на больных, на хромых ослах. Халин Кунтум Аль-Тарихлихим, если вы на их пути, Маасра Аль-Хакрихим, вы их скоро догоните. То есть человек, который едет на коне и на осле, если на одном пути, они друг от друга далеко не уйдут, иншаллах. ثم معصر اللحاق بهم ولكن الحسرة على من شغلته بنيات الطريق. Говорит, мы бы, говорит, давно догнали, однако, говорит, все весь убыток или все несчастье в том, тот, кто занимается что, как это называется, бордюрами, да по дороге не идет, а всегда на бордюру выходит. Антарики, о да, инфисубуля не сабиль, и выходит на другие за бордюры, на другие пути, оставляет этот путь, а Всевышний Аллах сказал, ванна газа сурот и мустакиман, а это мой путь. Фаттаби'уху, то есть прямой путь, следуйте им. Валя таттаби'у субуля, и не следуйте путям. Фатафаррака бикум ан сабили, они отведут вас от пути, от одного единого правильного пути. Заликум вассакум би, это Аллах вам завещал. Я ман инхарафа ан джаддатиха, и шейх обращается, о тот, кто отошел от этого прямого пути. Кун фи авахири ракам, ванам иза ним таля тарик, фаль эмиру юра'и ассака. То есть будь лучше, говорит, в конце этого рака. И спигает, то есть даже если зачнешь на этом пути, то иншаллах Амир, глава этого пути, тебя подберет бизнес. То есть лучше ты на пути на прямом спи, чем харакат делай, что на непрямом пути. Потому что ты когда на прямом пути спишь, тебя, иншаллах Таля, как вот армия в джихад, когда выходит, всегда сзади один есть, подбирает оружие потерянное или спящих и так далее. Кто-нибудь тебе, иншаллах Таля, подберет. Лучше спи, но на прямом пути, чем что харакат делал, но на заблудшем пути. Иншаллах Таля, завтрашнего дня без Низахталя продолжим. Завтра продолжим без Низахталя говорить, то есть продолжать от Таасиля. А это иншаллах Таля, Таасиль Фиталиб Аль-Илм, то есть продолжать про основу, как нам ставить Асуль, а это требование знаний. Азаула Алю Алим, Субханака Аллаху Ва Бихамди. Ашхаду ан ля илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Алхамдулиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллахи ва аля алихи ва сахбихи ва саллям, сумма амма баъд. Мы продолжаем чтение Маали фи манхаджи Таифа бин Мансура, шейх Файза Саляха, он яхтад. Мы начали говорить, баракаллаху фикум, о тафсиле. то, что одной из очень важных вещей, или одной из самых важнейших вещей в дороге лечения, а это тасиль. И мы разобрали, то есть тасиль в некоторых вещах, тасиль в дава, то есть и важные вещи, связанные с вопросами тасиля, а это тасиль дава, понимание, дела, следование сунне, терпение, призыв с мудростью, ихлас. Также сказали, то есть есть очень важные правила, связанные с тасилем, а то, что хак или истина, она ставится перед количеством. И то, что истина не познается мужчинами, то есть через мужчины, однако мужчины познаются истины. И также взяли, что мы истину не связываем с результатами или же с событиями. Также мы разобрали, баракулуфикум, путь, через который пророк, саллаллаху алейхи вассалям, построил исламское государство. И сказали, то есть, вещи, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, определил, то есть, то, что у него был, салаватуллахи саляму алейхи, определенный путь в этом. И сегодня будем говорить, то есть, о седьмой вещи в тасиле, это очень важная вещь. И это всех нас здесь присутствующих касается, потому что все мы выехали из своих домов и оставили своих близких, родственников. Кто-то оставил бизнес, кто-то оставил, может, без жену и детей. А это требование знаний. Потому что без требования знаний, баракулуфикум, ничего невозможно сделать. Человек, который делает без знаний, подобен христианам. А человек, который знает и не делает то, что знает, подобен евреям. И поэтому Аллах субхана ва тааля обязал нас как минимум 17 раз в день делать дуа и обращаться к Нему. Чтобы мы не делали что-то без знаний, и также, чтобы мы знали, не было так, что мы знаем, что-то не делаем, то есть, чтобы мы не уподоблялись христианам фриев, сказав «Идина сирот аль-мустаким», «Сирот аль-лазина ан'амта алейхим», «Гайри аль-магдуб алейхим», а это ягуды, «Валад-дуалин», а это христиане. И поэтому тасиль очень важным вопросом, вопросе тасиля, а это установление фундамента, является тасиль фи талиб аль-илм. Шей говорит, мин хада это асиль тариха ту талиб аль-илм, то есть как требовать знания. Аллази ютабару азаму аль-васаль фи тагири аль-вакиль. И тасиль в требовании знаний или ставить фундамент требования знаний считается одной из самых больших причин в изменении того положения, в котором находится наша умма сегодня. Изанна аль-джахля гуа азаму адвайль умма, потому что невежество является самой большой из болезней нашей уммы. Однако должны быть определенные основы, которые являются как бы стартовой дорожкой для требования знаний, для требующего знания. То есть, как говорят ученые, тот, кто лишился основ, будет лишен достижения, то есть никогда не достигнет той цели, к которой он идет. И поэтому лябудда мин кулли фаннин ятлюбуху талиб аль-илм мин матнин мухтасар. То есть каждой науке, который начинает талиб аль-илм изучать, должен взять маленький матн мухтасар, ваюхакикуху, ваюфхамуху аля шейхин муткин, и то есть разбирает ее шейхом. Сумма яджибу ан ялима ма хуа аль-илм. И талиб аль-илм должен знать, что такое знание. Аль-гаяту минху валь василя, должен разбираться между целью знания, то, что является средством. Фаль-гаяту хуа ильму китаби ва сунна. То есть целью в требовании знаний у нас является что? Кур'ан и сунна. Валь-василя хия куллю ильмин и вассилюка иля хазиль гая. Средством являются все знания, которые тебя доносят до этого средства. То есть как арабский язык, допустим, во-первых, для нас. Это всего лишь средство, так или не так? Потом вторая вещь, допустим, такие науки, как усулю тафсир, усулю хадис, усулю фиқ, мусталяху хадис и подобные науки. И если человек не отличает баракулуфикум целью с средством, этот человек, то есть валия зубля, сделает себе из средства цели, из средства, из цели средства. А это грубая ошибка баракулуфикум. Поэтому и говорит, фальгайту мингу валь василю, фальгайту гу альму китаб ва сунна, валь василю куль альмин и василю каля хазбил гай. Ва мин аль улюм аль арабия, то есть как сказал, вот арабский язык, усуль, мусталях, ва гайри зали. Ва янбага ля талиб аль альм ан ябда биля хамми фаль мухим. И требующий даже знания должен начинать с самого важного, а потом с важного. То есть поэтому, когда ты иногда братьям говоришь о каких-то васайль, не надо сделать из этого средства, не надо сделать из этого средства цель. Не надо делать из средства цель. Он говорит, ну это же важно. Да, мы не спорим, что это важно. Но у нас, братья баракулуфикум, запомните, есть правило, есть важное, а есть более важнее. И более важнее не надо оставлять из-за важного. Однако можно важное оставлять из-за более важнее. وإذا كان العلم بهذه المثابة فينبغي للإنسان أن يحرص كل حرص ويجتهد كل اجتهاد في تحصيله. То есть, если знание занимает такое место, поэтому человек должен отдавать, то есть, всю заботу проявлять и все старания отдавать в требовании этих знаний. وَنْ يَدِيمَ الْإِسْتِعَانَ بِاللَّهِ فِي تَحْصِلِ И не забывает просить помощи у Аллаха, Субхана Аллах, в требовании этих знаний. وَيَبْدَ بِالْأَهَمْ فَالْأَهَمُ مِنْ И начинать с самого важного, потом важного. وَمِنْ أَهَمِّ مَعْرِفَةِ أُصُولِهِ وَقَوَادِ الَّتِي تُرْجُو مَسَالِ اللَّهِ И из очень важных вещей это являются правила и основы, к которым надо возвращаться в требования знаний. وَهَذَا لَنَّ مَعْرِفَةُ الْقَوَائِدِ مِنْ أَقْوَ الْأَسْبَابِ لِتَسْهِيلِ الْعِلْمِ وَفَهْمِ يُحَبْزِ Потому что знакомство с правилами или с основами является одной из самых сильнейших причин, которые тебя облегчают требовать знания, заучивать их и понимать их. وَلِجَمْعِهَا الْمَسَالِ مُتَفَرِّقَ بِكَلَامٍ جَامِ То есть разные вопросы собирать в одном месте. ويمكن تقسيم مراحل طالب العلم إلى ثلاثة مراحل كل يسهل على طالب العلم وطالب هذا العلم شريف وتظهر معالمه ويؤتي ثمره то есть говорит мы наши требования знания то есть будьте внимательны к этим словам потому что все мы иншаллах туляб уляни как мы видим тут братья баракулуфикум то есть кто-то большинство из нас здесь новые вы наверное здесь встречались с ребятами которые маша аллах здесь по 8 по 10 по 15 лет Однако, субханаллах, замечают, что ты только вроде бы приехал из России или из республик бывшего СНГ, что у тебя знания оказывается намного больше, чем у этого человека. И удивляешься, говоришь, субханаллах, чего они все это время здесь делали? Почему? Потому что они мискины, не знали, как требовать знаний. Мало того, что человек хочет требовать знаний. Поэтому многие братья говорят, вот у нас там хотят братья приехать требовать знаний. Нет, братья, мало желания требовать знаний. Человек должен желать требовать и должен уметь их требовать. А иначе... Нету толка от того, что он желает и требует. Как человек, у которого болит голова, он хочет выпить аспирин, а аспирин у него лежит перед ним, он его не выпивает. Сколько бы он ни хотел, как бы он искренне не желал бы его выпить, если он его не возьмет и не выпьет, у него голова не перестанет болеть. И поэтому первая степень требует знания, вахия мархали тут тауджих, ва тасфия, ва бина, ва тарбия. Ва таасиль, ва тахлия, ва ракизу фиха аля аль-иман ва ма'на. Смотрите, с чего шейх вам говорит ученый? А, с первого с чего начинать? С Марказа Фаджира, с арабского языка? Или говорит Аль-Иман, изучать, что такое Иман? Таухид ва Муктада, единобожие. А, так или не так? Ва Муктада, и то, что требует от тебя единобожие. Аш-Ширк ва Аксама. А, кому-то смешно. Валлах, братья, плакать надо. Плакать надо. Плакать надо. Аш-Ширк ва Муктада ва Аксамуху. И это все уляма говорят. Это пришло от сахабов. От Хузейф ибн Аль-Яман пришел в хадисе, он сказал, «Кунна натааляму л-имана кабля ан натааляму л-Кур'ан». Мы изучали, что такое иман, перед тем, как изучать Кур'ан. «Сумма натааляму л-Кур'ана ва наздаду иманан». Потом начинали только учить Кур'ан, и Кур'аном добавляться нашего имана. Значит, Хузейф ибн Аль-Яман и другие сподвижники от Пророка саллаллаху алейхи ва саллям сначала чему учились? Учились таухиду, учились ахиди баракаллаху фикум, а не Марка Шлифаджа и так далее. Я еще раз говорю, я не против Марказа Фаджира. А? Чтобы кто-то не говорил, когда братья некоторые аллергия на Марказ Фаджир. Валла, Марказ Фаджир хороший Марказ. У меня на него аллергии нет. У меня аллергия на тех братьев, которые призывают братьев ограничиться Марказом Фаджира и оставить изучение шариатских наук полностью. Говоря, вот когда закончишь Марказ, потом пойдешь к шейхам учиться. Валла, Азамин Азамин Далер, один из самых великих проявлений заблуждений. Нет, учись в Марказе, учись в 10 Марказах. В каждом Марказе, в каждом курсе по 5 раз оставайся. Твое личное дело. Ну, не оставляй, то есть не проявляй халатность к изучениям аль-имана, как вам шейх сказал, таухида и его, то, что от тебя требует, и ширк, и его виды. Вторая вещь, которую должен, то есть, все внимание отдать талибу в начале требования знаний, аль-тиба ва дарурату, дарурату, то есть, тиба, важность следования сунни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, аль-ихтиляп ва дауабитаху, и узнать разногласие, то есть что такое разногласие и где граница разногласия. Вот далиль ва мудаддатуху, что такое далиль разбираться, что противоречит далилю, то есть подобно мнению, идеям и так далее. Третья вещь мураковату лилляхи вахта, то есть чтобы человек, у него была богобоязненность, и он знал об Аллахе, субхану ва таала, начинал его бояться. Ва хуснуль хулюк ва хамиятум, то есть благие нравы и важность этих благих нрав. Ва субули тахкык ва тарджамату. То есть и то, что у тебя приводит к этим благим нравам. Этому Маркази Фаджри учат или нет? А? Я не думаю, что этому Маркази Фаджри учат, если только не попадете к некоторым шейхам. которые, машаллах, халатно относятся к книгам Маркеза Фаджра и это преподают. Почему? Потому что они что? Понимают важность этих вещей. Им намного важнее. Поэтому многие из вас, братья, учились с таких шейхов, как шейх Маджди, видели, что он закрывает книгу, начинает ребятам дава делать. Потому что он алим и понимает, что в этой книге, без толку, какая бы эта книга ни была, в ней толка нет, она вас йом аль-кияма тогда не спасет. Она вас в хабре, в могиле не спасет от вопросов, то есть не поможет вам в вопросах, кто твой Господь, какая твоя религия и кто тот человек, который был послан вам. Знает, что вам в имане, баракаллаху фикум, польза. А человек потом, если будет бояться Аллаха, Аллах, Аллах ему субхана таля даст знание, иншаллах. То, чем он, человек, валлай, брат, человек богобоязненный, в одном курсе учится, в марказе, в любом марказе, столько, сколько не богобоязненных в 10 курсах не возьмет. Далиль какой? Как сказал Всевышний Аллах субхана таля, «Ваман яттакилля яджаляху фуркана». И тот, кто боится Аллаха, Аллах субхана таля дает ему развлечение, начинает понимать, помогает ему. Так же, как говорят уляма, «Вот такулла». Они боятся Аллаха, то есть бойтесь Аллаха, «Ва юаллиму кулла», и Аллах вас будет учить. Поэтому, субханаллах, очень важная вещь, баракаллаху фикум, а это богобоязненность. И поэтому бери все причины, во-первых, ты сам, а во-вторых, в этом тебе урок, мы это учимся, когда приезжают твои братья откуда-то, бери все причины, чтобы донести до братьев, что такое иман, что такое таухид, что такое такву Аллахи аззаваджаль, баракаллаху фикум. А не так, как, машаллах, вот по причине бараката вот этих вот воинов шайтана, которые братьям сказали, что нет, не надо, ходите в маркас, потом будете к шейхам ходить. И валлах, Аллаху Акбар, пошли они маркас, закончили, и сейчас он все обслуживает голых туристов в Шарм-Шейхе и в Кургаде. В Шарм-Шейхе и Кургаде. Те, кто закончили маркас, выучили на отлично арабский язык, маша Аллах. И сейчас вот они работают. И все это из плодов этих людей. А потом ты, когда этим людям эти примеры говоришь, и накаля тахдима нахбабт. Он тебе оправдывается, ты не ведешь, кого ты по прямому пути, кого ты полюбишь. Аузу билля. Йома кияма, что ты скажешь Всевышнему Аллаху субхана таля? Лянна фи баяни хахыхат лиман ва сихат лакида хифзан лягу мин алинтикат. То есть почему шейх говорит, с этого должен начинать талибу лилим? То есть это для талибу лилим араба. Может быть, шейх сюда первый, кого арабы считают так, не так, потому что книга по-арабски для араб. Сюда российский студент мин бабель ауля тем более заходит, так или не так. То есть если так для араба, то для иностранца тем более. Потому что шейх говорит, что если человек узнает истинность имана и правильную акиду, это его хранит от заблуждения. И он не попадает в течение или под влияние тех, кто против ислама. Точно так же, если он издает, что такое следование пророку, следование сунне пророку, он не попадет в бедаты какие-то заблудшие течения. И не попадет в всякие эти джаматы. Так или не так? Всякие партии. Валянна фи баяни ахамияти муракабати ляхи усни ляхляки ва викайти ляху минсу ляхляки ва джафа ва лизляк фильмахавы ва разили. И то, что ты когда объясняешь ему про богобоязненность, о том, что он должен бояться, этим сам ты исправляешь его нравы, хранишь его от нехороших нравов, от грубости, от заблуждений и всяких нехороших вещей. Мархаля тусания, то есть вторая степень, гия мархаля тушарх ва тафсиль. Рахамукаллах. Когда человек, ему уже начинается объясняться и толковаться какие-то науки. И туда же заходит, что? Арабский язык. «Вальмутаба'ата лима усселяфи мархаляти аль-уля». Исследование, продолжение того, что тебе ставилось на первой основе, на первой степени. «Ваяхтамму фига бизиядати аль-илм». Старается побольше набираться знаний. «Вабаяни сихати мазаби ахли сунна ва-джама». То есть, чтобы ему объяснялась правильность мазаба ахли сунна ва-джама. «Вабаяни авари аль-фирак аль-ухра». И до него должно донеситься заблуждение других течений, а не как некоторые братья здесь, которые ложно себя приписывают к Ахли Сунна, говорят, яхи, молчи, про эти заблудшие течения не говори. Зачем? Не надо, говорит. У азбабу линхирафиха, и объяснять должен, шейх говорит, во второй причине, во второй степени объяснять, то есть причины, почему эти заблудшие течения заблудились. У ахтимаму вификху дау ва салибиха. Обращать внимание, то есть фикху дава, как правильно делать дава, каким образом доносить до людей дава. У атаркиза ля хикмати. Обращать внимание на мудрость, вольбасыра, фидиники, на знания в религии, вадаавати и вдаавати. Аль-мархалиту салиса, третья степень, и мархалиту таваггаль ва тааммук. То есть, когда человек уже глубоко заходит в знание. Вольфахми салих ликавайди хаза дин ва усули. То есть, и правильное понимание основ этой религии и правил. Ваян бэгэн яс ля талифи азль мархали ля манзиля ти дайя, аллази юнафиху ан хаза дин би басыра. И в этой степени, то есть студент уже обязательно должен достигнуть степени призывающего, который защищает эту религию на основе знаний. Уаюдафи ангу би ильмин, то есть защищает ее на основе знаний. Уаяду илляхи би хикма, и призывает к этой религии на основе мудрости. Уафи хази мархали, и до этой степени кадыхтара линавси има юнасиву мина тахасусат в альми. Это третья степень, нужно себе выбирать какую-то специальность. Либо он в тафсир уходит, либо он в ахиду уходит, либо он в хадис уходит и так далее. Как тафсир в улюми, как тафсир, то, что связано с тафсиром, ва сунна ва улюми, ва фикх ва улюми, ва гайру залика мин аль улюми ан-нафиа. Дальше. Фуабад, фахази и бадл масаль от тасили кафира. То есть все, что, о чем Шейх говорил выше, все это связано с вопросами тасили, основы, когда мы ставим. Ваюмкин аннакулю аннахаза аль-китаба аль-дазибайна айдайка куллюху фит тасили аль-масаль аль-адида. И даже можно сказать, что эта книга, которая перед тобой, вся она говорит про тасиль, то есть как себе ставить основы. وَيَتَحَدَّثُ عَنْهَا النَّاسُ مُنْذُ الْأَزْمَانِ الْمَدِيدَةِ فَكَانَ لَبُدَّ مِنَ الْكَلَامِ فِيهَا بِالْعِلْمِ. То есть многие люди начали говорят об этом, поэтому нам пришлось говорить на основе знаний. А у сукути фига бильхилм, лишь говорить об этом как на основе хильма, снисходительства. Аллаху мустаану валя хауля валя кувата илля биллях. Также после вторая из вещей, которые являются лечением, мы сказали, первое лечение, это насчет тасиль, то есть ставить себе основу. Второе излечение очень важно, а это иттива уляма иль умма, следование за учеными нашей общины. Уазалика бильтифати хауляху, а это будет следующим образом, чтобы мы собирались вокруг них. Вахтирамухум ватабджилихим, уважение должны проявлять ним. Васудуру нахвалихим, действовать, исходя из их слов. Фима ахазу мин аль китаби у сунны, из каких слов, которые они взяли из Корана и Сунны. Уадами муджаваза тиха, и не переходить за границы Корана и Сунны. Валякад хасаля бисава битаджаваза хазаль асаль фитан азима. И потому что люди перешли, то есть за эту основу, а это то, что оставили уляма, произошло много очень всяких фитан. Ванхирафатун хатира, и опасное отклонение. Аддат иля натайджин мохзина фильвах иля алим ислам. И все это привело к очень печальным результатам в положении исламского мира. Валяйса ма'на хаза анна та'ассаба лягум. То есть мы, говорит, не призываем к тому, что мы слепо должны за ними следовать. Ванну каллида акуалягум, слепо следовать за их словам. Кахали мута'ассаба миналь мазхабиин, как мы это видим, те, кто следует слепо за мазхабами. Ваттурукиин, или же суфисты. Вальхизбиин, или же какие-то джамааты и партии. Аллядина ядуруна фифалики аль мута'ассаба лягум, которые ходят кругу, то есть вот это слепое следование. Когда мы говорим таклид, слепое следование, имеется в виду, когда следуешь за словами ученого без далиля, когда ученый говорит всего лишь мнение, не приводит тебе далиль. Уайнама нани бихаза лиртибат аннахтадия бихим. Уахтидауль басыр аннафис. То есть когда мы говорим то, что должна быть у нас связь с ученым, мы имеем в виду, что мы должны следовать за ними. И исследование должно быть на основе знаний. Ляхтида аль муджадиль аль муанид. А не следование спорящего. لَأَنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ الْعُلَمَاءَ أَدِلَّانَ لِلْحَقِّ. Аллах Субхану Тааля сделал ученых теми, кто нам указывает на истину. قَالَ имам Шатибий فِي الْعَتِسَامِ, в своей книге «Аттисам», إِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْحَقَّ هُوَ الْمُعْتَبَرُ دُونَ الرِّجَالِ فَالْحَقُّ أَيْضًا لَا يُعْرَفُ دُونَ وَصَايِتِهِمْ بَلْ بِهِمْ يَتَوَصَّلُ إِلَيْهِ وَهُمْ أَدِلَّةٌ عَلَى الطَّرِيقِ. То есть он сказал, что мы знаем, то есть если мы согласимся с правилом, то что истина познается не людьми, а люди познаются истиной. Мы должны, то есть после этого, после того, как поставим себе такую основу, должны знать, что люди или уляма являются теми, кто является средством между нами и между истиной, тот теми, кто до нас доносит истину. Валякина люкуф индахум атибару залика гуашшару балаль. Кама кали шатиби айдан фил атисам инд тахким ар-риджаль мин гайри ильтифати ля коунихим васали ль-хукм шар'ия ль-матлюб шар'ан балаль. То есть и не надо их делать самих по себе, как что они сами по себе шариат. То есть говорят на основе далиля, без далиля. Нет, он сказал, халас принимаем. Это является заблуждением валиязуля. Мы должны знать, у нас должна быть акида, что у нас основа это Куран и Сунна. А они всего лишь средства. Уляма всего лишь средства. То есть такой, такой основой ты должен подходить к этому вопросу. Пайда кана укуфу индахум ватибару залика шарам баляль казалика таджаузум ваадаму атибари васайтим иляль хакки даляль. То есть точно так же, как тот, кто является, что эти люди сами по себе являются истиной. Если он какой-то сказал алим, все это истина. Без далиля, это является далаль. Точно так же является заблуждением тот, кто считает, что мы не нуждаемся в уляма, чтобы узнать истину. Это тоже является одним из видов заблуждения. والناس مع العلماء طرفان ووسط. То есть люди с учеными у нас либо правые, то есть сюда уходят, либо налево уходят, либо центр. Кто эти правый и левый центр? Тарафун фиги фрат, то есть одни переделывают, переходят границу. Вагаза гуль мутаассиба аль-мукаллида, это те, которые слепо следуют за своими имамами. Ватарафун фиги тафритка халядрия, и также с другой стороны, с противоположной, те, которые халатно относятся к ученым. Асхабу лягва, те, которые следуют за своими страстями. Вальмасалих аль-ладина ля ярфауна раса ля акваль уляма, и те, которые не обращают внимания на слова ученых, вальманхаджу аль-хаку валь-васит. Правильным путем является этот центр. Ля гулю валя жафа, не переходи границы в отношении ученых, и не обращайся халатно к ученым, инна майтибау аля басира. Теперь у тебя вопрос, Тайб, мы это поняли. Мангуму аль-уляма, кто являются те ученые, за которыми мы должны следовать? Кто является? Сейчас, потому что, мало ли там, все, каждый говорит и каждый заявляет, что он ученый, и поэтому, как сказал Али радиа лангу, Кафабил альми шарифин ан яддаихи ман лайса хуаля ва кафаби джахлин аран ан ятабарра минху ман хуафи. То есть достаточно знанию, говорит, достоинства, чтобы приписывать даже к себе тот, кто им не обладает. Так не так. Все говорят, я знаю, я знаю. Если не языком, то своими делами. То есть косвенно говорит. И также достаточно, говорит, невежество, позора, что от него отказывается даже тот, кто потонул в этом невежестве. Мало же таких людей найдешь, которые правят себя, да, я джагль. Нет, все говорят, что я алим. И самое удивительное в наше время, у Алиазда появились люди, которые начинают судить действия уляма. Этот алим правильно делает, этот алим неправильно делает, этот алим грубый, этот алим мягкий. И ах, и субханаллах, когда ты молодой парень, ты ничего не учил, этот алим 60-70 лет провел в требовании знаний. Ты на основе чего судишь, что он правильно говорит или неправильно говорит? Валлахи, братья, это все любовь, всего лишь новая попытка перерубить отношения между нами и между учеными нашими. Кто такие уляма? Аль-уляма гумуль варасатуль амбия, то есть ученые это наследники пророков. Это правило, которое взято откуда из хадиса. Что значит наследники пророков? А, вот представьте, у меня, допустим, мое имущество 1000, допустим, что рублей. И у меня наследники, я умер, они взяли. Если у моих наследников после моей смерти оказалось 10 тысяч, они мои наследники или не мои наследники? Не мои, получается, так? Ты говоришь, только в 1000 они твои. Аллах алям, откуда у них еще 9 тысяч, так или не так? Значит, баракалуфикум, уляма, которые наследники пророков, про которые пророк Саусану указал за свет, это те, которые в себе носят только то, что взяли от пророка. А если уже что-то свое, халат, они уже что, выходят из понимания наследников пророков. Гумра сутаи патриль мансура, они являются главой победоносной общины. Аввагира аль-альхак, те, которые держат всегда победу. Гуму лядина юхиббу яу яджибу аль-сайриль умма итибаухум. Гуму лядина яджибу аль-сайриль умма итибаухум, это те, за которыми, то есть является ваджибом для всей общины следовать за ними, вахтирамухум, является ваджибом уважать их, вамингуна ляукана гунака алимун, и поэтому, если есть какой-то ученый, вахиду мин ахлиль хадис валясар аль-ваджилар, будь он даже один из ахлиль хадис, то есть тех, кто носит себе хадисы, ляукана ваджиба ля ахлиль ардан яттабиу, для всей земли полностью становится ваджибом следовать за ним, за одним, если он только один будет. Ляннахуго джама, потому что он является кем? Джама, как мы об этом говорили, алятиауса Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям бильтизамиха, который обязал пророк саллаллаху придерживаться. Пророк же нас обязал следовать, придерживаться джама. А мы сказали в других тафсирах, когда мы собираемся аяты, понимаем, джама это алим на истине. Вахазарна мин муфарахатиха, и пророк саллаллаху увещевал нас, чтобы мы не оставляли этот джама. Фаизали калям асуля Исхак ибн Рахви ан джама, и поэтому Исхак ибн Рахви, а это шейх имам Бухари, его он был спросом про джама, кто такие джама? Сказал, джама это когда группа людей собирается, выбирает себе мира, присягу. Нет, сказал. Он сказал, что Мухаммад ибн Аслам, Ат-Туси джама. Мухаммад ибн Аслам, что является джама. Кали Исхак, лям асма алиман мунзу хамсина сана кана шадду тамасу канби асари наби саусам. Мин Мухаммадин ибн Аслам, я, говорит, не видел, говорит, уже 50 лет, говорит, алима, который бы так сильно держался за хадисы пророка саусам, как Мухаммад ибн Аслам. Ханзур рахима каллах, шейх говорит, смотри, да смир санта балла, иля калям Исхак, инда макали мунзу хамсина сан. Когда Исхак говорит, уже 50 лет я никого подобного ему алима не видел.